Но если Микеланджело восхищался им как мастером, не питая к нему симпатий как к человеку, которого считал угодливым царедворцем, то что же должны были чувствовать те, которые были под обаянием его личности? Даже на лице сурового папы появлялась улыбка при виде Рафаэля. Многие видные художники старались получить от него на память хоть какой-нибудь набросок. Чаще всего похвалы и восторги выражались в стихах, написанных в излюбленной тогда форме сонета. Их вывешивали или на дверях дома Рафаэля, или там, где его произведения выставлялись для осмотра публики. Эти стихи трогали художника, особенно если их писали знатоки искусства. Так знаменитый художник Франческо Франча написал на сонете посвящение «Превосходному живописцу Рафаэлю Санти, Зевсу нашего века, единственному, кому само небо открыло могущество царствовать над всеми другими. Счастлив юноша, что так рано поднялся на такую недосягаемую высоту», писал Франчо в своем стихотворении. «Кто может предсказать, чего он достигнет в зрелом величии? Кто может предсказать, чего он еще достигнет?» Но всеобщее поклонение не развило в Рафаэле гордости и тщеславия. На высоте своей славы он оставался все таким же простым и доступным. Уже не одна зала Делла Сеньятура, но и другие залы Ватикана украсились росписями Рафаэля. По имени его фресок «Изгнание Гелиодора» и «Пожар в Борго» один из покоев получил название «Залы Гелиодора», а другой – «Залы пожара». Итальянское слово «станца» – «комната» установилось как общее название всех этих зал. Над новой фреской под руководством учителя работал его любимый ученик Джулио Романо. Фреска должна была изобразить один из библейских сюжетов, навеянных Рафаэлю бурной историей современной ему Италии, вечными войнами, набегами, разорением одной страны войсками соседней, грабительством и подчинением узурпаторам, каким еще недавно был Цезарь Борджиа. Перед началом работы он прочел вместе с учениками текст Библии, где рассказывалось о Гелиодоре. Его мягкий голос звучал ровно и красиво в стенах мастерской. Древнее сказание передавало одно из чудес, когда сирийский полководец Гелиодор был послан царем ограбить хранившиеся в Иерусалимском храме деньги вдов и сирот. И среди народа поднялось возмущение. Но устрашенный силою завоевателя, народ мог только молиться. Гелиодор был уже готов покинуть храм с награбленными сокровищами, как вдруг был повержен в ужас, явившимся перед ним чудесным всадником с золотым вооружением. А за всадником явились два других непобедимых прекрасных юноши и стали бичевать его, нанося бесчисленные удары. Рафаэль изобразил на фреске внутренность храма. Коленопреклоненный замер в горячей молитве первосвященник. Толпа охвачена волнением при виде ужасного всадника и грозных ангелов. Одни влезали на пьедесталы колонн, чтобы лучше видеть. Другие собирают около себя детей. Третьи готовы бежать. В ужасе кричит женщина. Гелиодор, охваченный безумным страхом, повержен на пол храма. Из его рук выпали сосуды с награбленными сокровищами. он силится еще подняться, но спасения нет. Копыта коня грозного всадника сейчас раздавят его.